Глава 9. Звонок в дверь прозвучал в субботу утром, когда я сидела в гостиной с журналом для беременных, который покупал Игорь. На обложке улыбалась счастливая женщина с округлившимся животиком. Я листала страницы, но думала не о беременности, а о деньгах, спрятанных в косметичке. За 2 недели мне удалось накопить еще 8 000 сверх тех 35, что у меня уже было. Вчера попросила 1000 на специальные подушки для беременных, спина болит по ночам, и смогла отложить сдачу. Игорь стал внимательнее следить за тратами, иногда просил показать чеки. «Кто это может быть?» – удивился Игорь, поднимая голову от ноутбука. «Мы же никого не ждали». Я напряглась. В нашем мире больше не было места спонтанности. Все встречи проходили через главного распорядителя моей жизни. «Мама?» – в его голосе прозвучало удивление. «Что ты здесь делаешь?» Валентина Олеговна, женщина, которая всегда относилась ко мне с холодностью, словно я была недостойна ее сына. За 3 года брака мы виделись 5 раз, и каждая встреча оставляла ощущение, что меня изучают под микроскопом. «Наверное, хотела сделать сюрприз. Услышала новости», — с улыбкой добавил Игорь. «Я знала Валентину Олеговну достаточно, чтобы понимать, она никогда ничего не делала спонтанно. Каждый ее поступок был рассчитан». Но натянуто улыбнулась, встречая свекровь, которая вошла в квартиру уверенно, как хозяйка в собственный дом. Высокая, элегантная, в дорогом пальто. В свои 58 она выглядела на 10 лет моложе и излучала ауру женщины, привыкшей повелевать. «Игорек», — она обняла сына, — «как дела? Хорошо выглядишь?» «Спасибо, мам. Что тебя привело?» «Разве мать не может навестить сына, особенно когда есть повод?» Она повернулась ко мне. «Светлана, слышала о твоем положении». «Да, здравствуйте», — ответила я, сохраняя нейтральный тон. «Ну что ж, это хорошая новость. Рада, что ты наконец оправдала его выбор». Фраза ударила, но я не показала боли. Наконец оправдала. Словно 3 года я была на испытательном сроке. «Мам», — тихо сказал Игорь. «Что? Я говорю правду. Мужчине нужен наследник. Теперь у Игоря он будет». Мы прошли в гостиную. Валентина Олеговна села в кресло, окинула комнату оценивающим взглядом. «Как самочувствие?» — спросила она формально. «Токсикоз?» «Немного, по утрам». «Нормально. У меня тоже был». «Я приготовлю для вас чай», — начала была я, но Игорь меня прервал. «Сиди, дорогая, я сам». Игорь ушел готовить чай, а Валентина Олеговна продолжила внимательно меня изучать. «Знаешь, дорогая», — наконец заговорила она, — «я рада, что вы помирились. После той неприятной истории...» Она знала. «Конечно, Игорь ей рассказал об измене, о моем унижении. Мужчины иногда совершают глупости», — продолжала она спокойно. «Но умная женщина знает, как реагировать. Беременность – отличный способ укрепить отношения». «Это случайность», – сказала я. «Случайность?» – она усмехнулась. «В нашей семье случайностей не бывает. Все происходит, когда нужно». Что она имеет в виду? Но я промолчала, изображая непонимание. «Не строй такое лицо», – рассмеялась Валентина Олеговна. «Все к лучшему. Теперь у Игоря есть то, что ему нужно». «Ему нужно? А что нужно мне?» — не выдержала я. «Тебе?» — она подняла бровь с удивлением. «Тебе нужно быть хорошей женой и матерью. Что еще может хотеть нормальная женщина?» От этих слов меня буквально затошнило, но я сдержалась, только сжала руки в кулаки. Игорь вернулся с подносом. «Спасибо, сынок», — Валентина Олеговна взяла чашку. «Расскажи, как дела?» «Все отлично, мам. Бизнес идет хорошо. А семейная жизнь?» Она посмотрела на меня. «Надеюсь, больше никаких глупостей?» «Мама!» — Игорь бросил на меня предупреждающий взгляд. «Все наладилось?» «Хорошо, потому что теперь главное ребенок, и чтобы он рос в правильной семье». «Что значит правильный?» — спросила я, готовясь к ответу. «Где каждый знает свое место. Отец зарабатывает и принимает решения. Мать растит детей и ведет хозяйство. как было у нас с покойным мужем. Вот откуда у Игоря эти взгляды. Семейная традиция контроля. «Времена изменились», — осторожно возразила я. «Времена?» — она рассмеялась. «Дорогая, природа не меняется. Мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага. Это основа цивилизации. Но женщины теперь работают, строят карьеру. И что из этого получается? Разводы, несчастные дети, разрушенные семьи. Посмотри на статистику». «Мама права», — поддержал Игорь. «Я вырос в традиционной семье и стал успешным. Хочу того же для нашего ребенка». «Твой отец?» — начала я. «Мой муж был настоящим мужчиной», — перебила Валентина Олеговна. «Всегда знал, что лучше для семьи. Все контролировал, за все отвечал. И правильно делал». «Контролировал», — повторила я. «Конечно. А как иначе? Семья — это не демократия. Кто-то должен быть главным». «И вас это устраивало?» «Меня?» — она выпрямилась. «Я была счастлива. У меня был прекрасный дом, успешный муж, все, что нужно женщине». «А собственные желания?» «Какие желания?» «Мое желание было счастливая семья, и я его получила». Я смотрела на эту женщину с ужасом. Она не притворяется. Она действительно считает свою жизнь идеальной. Для нее подчинение – норма. И она искренне не понимает, что может быть по-другому. «Игорь пошел по стопам отца», – продолжала она с гордостью. «Он такой же, хочет все контролировать. И правильно делает». Телефон Игоря зазвонил. Он отошел к окну. «Да, понял. Нет, это исключено. Завтра решим». «Игорь всегда все решает», — довольно произнесла мать, — «как отец. Никому не позволяет вмешиваться в свои дела». Она встала, собираясь уходить. «Мне пора. Увидимся на следующей неделе». В прихожей, одеваясь, она достала телефон и набрала номер прямо при нас. «Алло? Да, была у Игоря. Все хорошо. Беременна». Пауза. «Игорек, только не давай ей сесть тебе на шею!» «Успокоилась, и хватит!» Желудок скрутило от возмущения. Она говорила с кем-то обо мне, при мне, и давала сыну инструкции, как будто я была предметом. Игорь стоял рядом и одобрительно кивал. «Конечно, мам, я понимаю. Умница, до встречи!» Она ушла, а я осталась стоять в прихожей, сохраняя спокойное выражение лица. «Света!» — позвал Игорь. «Что стоишь?» «Просто думаю», — ответила я ровно. «О чем?» «О том, что твоя мама права. Мне действительно нужно лучше заботиться о себе. Завтра схожу в специализированный магазин для беременных, куплю все необходимое». «Отлично! Вот увидишь, у нас все будет хорошо». «Да, конечно», — кивнула, мысленно прикинув еще 10-15 тысяч к моему фонду. В сумме получится 50, достаточно для первого времени. «Не обращай внимания на слова мамы. Ты же знаешь, она из лучших побуждений. Она хочет, чтобы наша семья была крепкой». «Понимаю», — кивнула я. «Она мудрая женщина. Главное — думать о ребенке». Вечером он принес мне ужин в постель, как будто я немощная. «Как самочувствие?» «Нормально». «Хорошо. Завтра поедем к доктору на УЗИ. Посмотрим на нашего малыша». Он сел на край кровати, положил руку на живот. «Знаешь, я понимаю, тебе сейчас тяжело. Гормоны, перестройка организма. Но все наладится. Главное, думать о ребенке». В его голосе была искренняя забота, которая когда-то грела душу. Но теперь я видела правду. Для него я была не личностью, а функцией. «Игорь», — сказала я осторожно, — «а что, если я захочу вернуться на работу после родов?» Он нахмурился. «Зачем? У нас будет ребенок, ему нужна мать рядом». «Ну, няню можно нанять». «Света, никто не заменит ребенку родную мать. Это основа воспитания». «А мои потребности?» «Твоя потребность — быть хорошей матерью. Все остальное вторично». Разговор окончен. Мое будущее решено, и я в этом решении не участвую.